Глава 9. Подсказки были мне не нужны. Я и сам догадался, что сюда пожаловала отнюдь не домашняя зверюшка, а какой-то монстр. Ну, просто сомнительно, что на здешних фермах разводят такую вот явно не мясо-молочную породу скота. Эта скотина в полном соответствии со старой шуткой жрет мясо и запивает его молоком. В данном случае мясом были мы, трое схватившихся друг с другом человек. Общая опасность на время прекратила наши разборки». Винтовка у меня в руках уже задергала, запрыгала, выплевывая из себя куски свинца. Несколько выстрелов, и тварь завалилась на бок и также боком съехала вниз почти к моим ногам. И пахла она отнюдь не фиалками. В нос шибанула резкая смесь не то аммиака, не то нашатырного спирта, способная поднять даже мертвого. При других обстоятельствах я бы, наверное, проблевался. А сейчас просто зафиксировал в голове это как факт. Главное, что зверя удалось завалить». Не верилось, что все вышло как-то легко, без надрыва и титанических усилий. Хотелось бы пропеть что-то вроде «Вот и все» и что-то там про теплое лето. Но радоваться было рано. Мало того, что мы еще не порешали свои проблемы, так и в округе могло шастать немерено этих зверушек. И тогда действительно будет «Вот и все», но уже для нас. Тем не менее, смерть чудовища снова переключила меня на источник всех моих неприятностей в последнее время. Этому человеку я был обязан тем, что не раз подвергался смертельной опасности, и только чудо помогло мне удержаться на плаву. Только полагаться на то, что чудо будет длиться вечно, я бы не стал. Эх, жаль, что пуля в лоб Кострикину не избавит меня от целой массы неприятностей. «Арнольд! Сволочь! Руки вверх!» — заорал я для убедительности, наставив на киллера винтовку. Тот вяло ухмыльнулся, понимая, что проиграл. «Что, в своего выстрелишь?» «Какой ты нах... свой!» — удивился я. «Ты, сука, хотел замочить нас с Патрией!» «Да, Арнольд! Какого хрена? Что тут произошло?» — со злостью спросил Патрикеев. «Ты чего вдруг взбесился?» «Да пошли вы!» Арнольд с шумом втянул в себя воздух и густо харкнул. Плевок приземлился на ботинок Патри, и без того красное лицо солдата приняло багровый цвет. «Ах ты!» «Погоди!» — попросил я. «Это из-за меня все!» «Арнольд — киллер. Его наняли, чтобы грохнуть меня. Дай нам поговорить. Лучше на стреме постой, вдруг поблизости бегают подружки этой твари». Я покосился на массивную тушу убитого монстра. «Ладно. 5 минут на базар. А потом тащим этого урода к начальству», — кивнул Патри и полез наверх. «Не подглядывай», — попросил я его. Тот хмыкнул. «Думаешь, мне интересно?» Он действительно встал спиной ко мне. Момент для разговора оказался удачным. Я посмотрел на дохлую страхолюдину, из нее заструилась мана. «Отлично. Есть возможность продемонстрировать Арнольду пару трюков, чтобы расколоть его. Понятно, сам он не видел и не понимал, что я делаю, но мои странные движения не могли укрыться от его взора». «Лан, ты что, колдуешь, что ли?» — с презрением спросил киллер. «Сейчас все узнаешь», — пообещал я. Вобрав в себя все... Чем смогло поделиться магическое создание, я подошел к Арнольду почти вплотную. Судя по раздувающимся ноздрям убийцы, единственное, что удерживало его от нападения, это направленный на него ствол винтовки и мой палец на спусковом крючке. «Скажи, кто тебя нанял? Я не стану тебя мучить». «Ты?» Казалось, он не верит своим ушам. «Я вроде уже успел сказать тебе один раз, но могу и повторить. Пошел ты!» Лучше бы он промолчал, честное слово, потому что во мне забурлила злость невиданной прежде силы и мощи. Сейчас ты у меня сам пойдешь в указанном направлении. Мелькнула оригинальная идея, которая показалась мне не такой уж и сложной. Мана есть, можно попробовать. То, что я задумал, по исполнению явно не труднее фаербола. Должно получиться. Я отпустил винтовку и схватился обеими руками за его виски, представив, что пропускаю 220 через уши киллера. Он задрожал. Голова его стала болтаться, словно тряпичная. Когда я отпустил его изо рта Арнольда, вытекла слюна с кровью. Стало страшно. Вдруг я перестарался и сжег псам собачьим его мозги. Если Арнольд превратился в идиота, пользы от него будет, как от козла молока. К счастью, этого не произошло. Хоть киллер и успел непроизвольно обмочить штаны. Да любой другой, на его месте получив заряд тока, тоже вряд ли бы остался с сухими портками. Однако рассудок не потерял. В глазах его застыл дикий ужас. Я прямо явственно ощутил, как он меня боится. «Не ожидал?» «Да?» Арнольд ошарашенно кивнул. Я посмотрел на Патри и, убедившись, что тот все так же обращен к нам спиной и потому не мог видеть, как я колбасил при помощи магии наемного убийцу, продолжил допрос. «Кто тебя нанял?» «Ты...» Он часто застучал зубами. «Ты его не знаешь». «Так скажи, и мы познакомимся». Зловеще улыбнулся я. Вид этой улыбки едва не расслабил сфинктер киллера. Даже не хочу представлять, каково ему сейчас было. Собственно, и плевать, если он сейчас обделает штаны. Этот гад собирался замочить меня. «Это большой человек. Очень большой человек». «Имя? Сестра?» Непроизвольно вырвалось у меня. Спрашивать, почему его называют сестрой, Арнольд благоразумно не стал. «Бестужев, помощник губернатора. Он заплатил за то, чтобы я убил тебя». Чувствовалось, что он говорит правду. Может, не всю, но правду. Какие у меня ассоциации с этой фамилией? Бестужев, Рюмин, декабристы и все такое. Нет, не пересекался вживую. Ниточка к врагам семьи или к тем, кого я сам сделал своими врагами, к покровителям, грохнутого мной мафиози? «Откуда ты его знаешь?» «Жизнь свела», — туманно сказал Кострикин. «Поподробней», — зло произнес я. Подействовало. Киллер заговорил. «Бестужев раньше служил в батальоне. Был моим командиром, пока не ушел в Апшит». «Получается, боевой офицер, не паркетный шаркун. Такого с наскоку не взять, даже если получится подобраться вплотную. Пощупать через охранку». «Где они?» «Это охранка и обещанный связной с новостями. Не удивлюсь, если сейчас мне известно гораздо больше, чем Гартингу». «Никогда про него не слышал», — задумчиво произнес я. «Зачем ему понадобилось заказывать меня?» «Мне платят в том числе и за то, что я не задаю лишних вопросов». По тону киллера я понял, что он постепенно приходит в себя. «Найди его и сам поинтересуйся». Хорошо, что Арнольд выдал себя, иначе я мог бы прохлопать потенциальную опасность. Все-таки это был не рядовой человек, а солдат батальона смертников и профессиональный убийца. Еще немного, и он окончательно оправится и обязательно выкинет какой-нибудь фортель. Учитывая его умения, ситуация может резко перемениться. На сей раз я не стал прибегать к магии, а врезал ему так, чтобы он потерял сознание. Уж то-что, а это не такой сложный прием. Его можно провернуть даже с чемпионом-рукопашником. От физиологии никуда не денешься. В ту же секунду Патри обернулся. «Какого лешего? Лан! Нахрена ты его вырубил? Теперь придется тащить на себе!» Недовольно пробурчал он. И сразу же оказался снесен новой тварью, которая материализовалась словно из ниоткуда. Она как будто ждала момента, когда Патри перестанет контролировать ее сектор. Счет шел на мгновение. Мой темп взвинтился. В ушах застучали невидимые молоточки. Раз! Я подобрал винтовку. Два! Направил ствол на монстра. Бах! А вот тут звезды не сложились как надо. Выстрел получился не самый удачный. Пуля только вырвала клочок мяса с шерстью из бочины уродливого существа. Тварь по-прежнему рвала Патрию на части, мотая по сторонам огромный, как молочный бидон башкой. Я снова нажал на спуск, но в ответ только сухой щелчок. «Ох ты ж!» Патроны закончились, причем в самый неподходящий момент. «Да ерш твою медь!» «Револьвер!» — вспомнил я. «У меня есть револьвер! Какое-никакое боевое оружие! И барабан там полный!» Сдается мне, что эта лохматая зверушка умела читать мысли. Она моментально потеряла интерес к Патри и ринулась на меня. Я начал стрелять одновременно с ее прыжком. Палец с бешеной скоростью сжимал спуск, пока револьвер окончательно не разрядился. Невидимки этого хватило бы с лихвой. Давно бы уже сдохла или начала биться в конвульсиях. А этой хоть бы хны. Даже странно, если учитывать, что предыдущую удалось завалить из винтовки. Чудные дела твои, Господи. Наверное, чтобы пристрелить эту дрянь, нужны миниган или КПВТ. Ни того, ни другого у меня, как назло, под рукой не оказалось. Только уже бесполезный револьвер да охотничий кинжал. За него-то я и схватился, когда зверюга плотно занялась мной. К великой досаде тупым это порождение магии не было. Чудовище тщательно выбирало удачный момент для атаки и делало осторожные выпады, чтобы нащупать брешь в моей обороне. К тому же оно обладало невероятной скоростью реакции. Приходилось вертеться волчком, чтобы не стать жертвой. Я понятия не имел о том, ядовитая ли эта тварь, где у нее уязвимые места и о прочих важных для схватки вещах. Бил кинжалом наобум, веря в то, что раз уж оказался в другом мире, то не ради того, чтобы сдохнуть вот так, не сотворив хоть что-нибудь путное. Кромсал все, до чего удавалось дотянуться, и при этом старался не угодить под могучие челюсти монстра. Судя по визгу, один из ударов оказался чувствителен для него. Хоть что-то хорошее. Чтобы закрепить успех, я стал бить в то же место быстро и упорно, как дятел по стволу дерева. Эта тактика принесла результат. Монстр постепенно стал терять ко мне интерес. В его взгляде появилась растерянность, однако до победы было еще далеко. Глупо было рассчитывать, что в такую трудную минуту киллер придет мне на помощь. Собственно, так оно и произошло. Арнольд воспользовался передышкой и принялся вскарабкиваться наверх, к железнодорожным путям. Наверное, ему удалось бы уйти, не случись в нашей с чудовищем драке перелом. Монстр осознал, какой твердый орешек ему достался, отпрянул от меня и отскочил, словно мяч от стенки. Пути киллера и твари пересеклись. Когда я выскочил из ложбины, было уже поздно. Мохнатая гадина покончила с Арнольдом и стремительно исчезала вдали, стараясь держаться как можно дальше от пылающей огнем станции. И Кострикин, и Патрия были мертвы. Правда, теперь у меня в руках оказался кончик ниточки, способный привести в логово врагов, но нас разделяло огромное расстояние. Не хотелось оставлять на поругание тела обоих солдат, особенно Патрикеева. Не по-людски это как-то. Пусть Арнольд и был той еще сволочью. Я соорудил из найденного куска брезента и веревок что-то вроде волокуши, положил на нее мертвых ребят и, впрягшись, как вол, потащил в ту сторону, где должен был находиться наш поезд, молясь всем святым, чтобы больше ни одна тварь ко мне не пристала. Идти было неимоверно тяжело. Я поймал себя на предательской мысли бросить все и пошагать налегке, но отмел ее и заставил себя тянуть эту нелегкую во всех отношениях ношу, напевая под нос что-то вроде «И зачем я на свет появился? И зачем меня мать родила?» Я уже потерял счет времени, когда наконец смог углядеть впереди до боли знакомые и уже такие родные платформы с оборудованием и вагончики. Там тоже меня заметили. Навстречу выскочили несколько парней в форме, подбежали ко мне и, увидев груз за моими плечами, оторопело замолчали. Потом каждый по очереди присоединился ко мне, подхватывая веревку то с правой, то с левой стороны. Поручик стоял у ближайшей к нам платформы. Выражение его, и без того лишенного всяких эмоций лица, стало каменным. «Ланской!» — он вопросительно посмотрел на меня. Я замер, изобразив слабое подобие стойки смирно. «Так точно, господин поручик!» На титулование у меня уже не оставалось сил. «Пойдемте, Ланской, нужно поговорить». «А как же...» Я растерянно оглянулся. «Ими займутся», — тихо сказал фон Тизенгаузен. Он пошагал к своему вагончику, я поплелся за ним. В его купе было жарко и душно, поручик приоткрыл окно. «Садитесь, Ланской». Я опустился на кожаный диван. Да, у офицеров условия лучше, чем наши, но тоже отнюдь не фонтан. Приходилось видеть куда более роскошную обстановку в частых вагонах некоторых наших поп-звезд. Там один только траходром мог занимать почти все купе. «Винтовку вы нашли и уложились в срок, поэтому я не стану докладывать о происшествии наверх», — сказал поручик. «Но теперь я желаю выслушать от вас полный доклад». Я заговорил, стараясь опускать детали, которые могли бы принести мне вред. Не упомянул о том, как с помощью магического зрения смог вычислить и уничтожить тварей, как спас маленькую девочку из пожара. Ничего не сказал о том, что Кострикин — наемный убийца. Просто сказал, что на нас напали чудовища, и Арнольд геройски погиб, сражаясь с ними. Быть может, эта версия успокоит Бестужева, и он не поймет, что его вычислили. Всю историю я свел к цепочке случайностей. Увидел трупы в болоте, потом на полустанке, нашел дрезину, но ее уничтожил состав на полном ходу. В этот момент фон Тизенгаузен со вздохом произнес: «Состав не мог остановиться. Вся поездная бригада погибла. Случился пробой. Куча тварей смогли вырваться на свободу. В скором времени сюда перебросят несколько стрелковых полков». Я понимающе кивнул. «Да уж, веселенькое мы едем место, ничего не скажешь. Если еще на подступах такая жуть творится, что будет дальше? Не хочу даже загадывать. Я сообщу о гибели нижних чинов Кострикина и Патрикеева. Теперь вы, Ланской, понимаете, почему наш батальон называют батальоном смертников?» «Так точно. Не успели добраться до назначения, а уже потеряли двоих. «И чем дальше, тем потерь будет больше», — поручик склонился надо мной. «Скажите, Ланской, кто из этих двух пытался убить вас, Кострикин или Патрикеев?» «Что?» — непонимающе вскинулся я. «Я вас спрашиваю, Ланской, кто из этих двух солдат был киллером, которому вас заказали?» «Откуда вы знаете про киллера?» «Господин Гартинг передает вам привет и наилучшие пожелания, Ланской. Как вы, наверное, уже догадались, мы с ним из одной богадельни. Я тоже работаю на охранное отделение. Впрочем, как и вы», — усмехнулся поручик.